Не брезговал он и средствами Красного Креста, предназначенными для раненых солдат. Современник писал: «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев и пара миллионов Красного Креста». Причем он весьма остроумно преподнес балерине, которая была его любовницей, чудесный Красный Крест из рубинов, и она надела его в тот самый день, когда стало известно о недочете в 2 миллиона. И все сходило Романовым с рук. За исключением тех случаев, когда кто-то из них доходил до воровства у собственной семьи. Таковым оказался, например, Николай Константинович, укравший у родной матери бриллианты для своей любовницы-певички. Скандал получил нежелательную известность, и виновного, отрешив от всех должностей, сослали в Ташкент. Великие князья не только были нечисты на руку, но и были кутилами и развратниками. Эта сторона их жизни, разумеется, тщательно скрывалась от населения. Зато великосветский Петербург с удовольствием смаковал их похождения. На этом поприще до женитьбы и восшествия на престол хорошо поднаторел и сам Николай. Его дневниковые записи полны упоминаний о встречах с картофелем. Так на дворцовом жаргоне назывались девицы для постельных развлечений. Потом он завел постоянную любовницу, балерину Кшесинскую. После женитьбы Николая эта дама перешла к Сергею Михайловичу, а от него к Андрею Владимировичу. Наследственной чертой почти всех Романовых был алкоголизм. Их кутежи принимали подчас самые непристойные формы. Рубили головы своим борзым собакам, лакали, стоя на четвереньках, шампанское из серебряной лохани. Обычные повседневные выпивки не шли в счет. Сам Николай любовь к алкоголю унаследовал от отца. Десятки знавших его людей отмечали в своих воспоминаниях эту пагубную страсть. К концу царствования дело зашло так далеко, что его почти не видели трезвым, что крайне тревожило царственную супругу. Любимица императрицы фрейлина Вырубова писала в дневнике, что Александра Федоровна не раз говорила царю, чтобы он меньше пил. Однако в том же дневнике содержится объяснение, почему вдруг царица перестала удерживать супруга. Вырубова однажды предупредила ее, что ходят разговоры, будто царь слишком много пьет, и в ответ она услышала: «Старец не велит трогать папу, говорит, что вино дух смиряет». Признание многозначительное. Старец — это Распутин, а папа — сам Николай II. Хитрый проходимец понимал, что постоянное потребление алкоголя притупляет волю, делает человека более податливым. А это Распутину было крайне необходимо, чтобы влиять на царя, а через него на государственные дела. Особого внимания заслуживает классовый стержень самодержавия. Его взаимоотношения с армией, главной опорой династии, с православной церковью, ее духовной опорой, а также с полицией и охранкой, которые обеспечивали незыблемость монархического строя. Многие современники в один голос отмечали большую любовь Николая к воинским церемониалам, торжествам, салютам. На царскосельские парады гвардии он собирал весь столичный свет и дипломатический корпус. Ровные, как по линейке, ряды, блистающие кирасы кавалергардов, развивающиеся ментики, гусар, султаны, кивера, эполеты, сверкание орденов, торжественная поступь пехотных полков — такие театрализованные представления наполняли его сердце радостью. Впрочем, большими любителями парадов были все его предшественники на троне. Все они гордились своей армией и лелеяли ее. Для семейства Романовых армия была не только средством защиты государства, но прежде всего средством обеспечения собственной безопасности, единственной реальной опорой трона. Принимая воинскую присягу, каждый солдат российской армии торжественно обязался верно служить, не щадя живота своего до последней капли крови его императорскому величеству. И именно это в глазах императора было главным смыслом воинской службы. В годы царствования Николая II армия участвовала в двух войнах. Но была еще и третья необъявленная кровопролитная война.